«Эй, ты что, только за этим сюда и лез?» «Ну да», — удивился маргинал, оборачиваясь. «Я тоже гражданин своей страны, оба раза свидетель, и, в отличие от тебя, понимаю, что произошло». Игорь Федорович снисходительно промолчал и не стал говорить, что он в своем кресле тоже кое-что понимает. Просто обер-прокурор имел договоренности с каждой из сторон. Кто бы ни победил, чья бы партия ни пришла к результату первой, любая из них по-любому придет договариваться сюда. А погибшие, ну что погибшие, вон, когда в конце месяца соту будут переводить обратно на общие основания, там, поди, не меньше трупов будет в день. «Шлепнуть бы тебя», — будничного вздохнул Ржевский, словно примериваясь, как получше шагнуть из окна высоченного небоскреба. Валентинов напрягся. Неужели рано успокоился и расслабился? «Да только не в тебе дело, а в системе», — припечатал маргинал. «Живи, Бог тебе судья. А, кстати, чуть не забыл. Судья Веретенников на тебя возложил принудительный привод царя в суд. Только попробуй не исполнить завтра в 9 утра. Пожалеешь. О расследовании Кляксы больше не печешься», — уточнил зачем-то чиновник. «Клякса, ты о чем? Тот тип маги, который выжег улицу возле твоего имения, называется Кляксой», — любезно пояснил прокурор. Через секунду он повторно пожалел о собственном длинном языке. «Но черт побери, как хотелось поставить наглеца на место. Например, дать понять, что обер-прокурор знает много больше, чем кому-то кажется. А-а, так ты и сам в теме», — брезгливо поморщился негодяй с подоконника. «А я к тебе как дурак думал, ты сломя голову вопиющий расследовать затеешь. Ты даже не представляешь, во что пытаешься ввязаться», — неожиданно для себя бросил Валентинов. «Мой тебе добрый совет, забудь все, что видел, забери своих жен и мотай нахер, хоть в залив, хоть в Японию, тогда жить будешь». Старик немного помолчал, затем продолжил, переходя на французский. «Понятно, что по молодости ты к своим шансам на престол прицениваешься, забудь, и особенно выброси из головы молодые бредни свои про справедливость». Он передразнил последнее слово в собственном исполнении. «Дурак ты, прокурор, просто богом проклятый дурак, если, конечно, в бога верить. Это ты не знаешь, во что ввязался». А затем наследник маргинального семейства буднично шагнул с подоконника вниз, вместе со своей поклажей за спиной. Игорь Федорович в первую секунду даже глаза протер. «Да ну, не может быть. Впрочем, если негодяй на себя таким образом решил руки наложить, может, оно и лучше. Заявление его жен-свидетельниц благодаря их иностранному подданству очень легко дезавуировать. Даже эту Альфу Таим, есть у юстиции империи свои наработки и на эту тему». Чиновник не поленился и лично спустился вниз, чтобы поискать под окнами небоскреба тело. К сожалению, трупа Ржевского-младшего почему-то не обнаружилось, хотя по ночному времени никто не должен был успеть убрать. Загадка. С другой стороны, помер Максим, и черт с ним. К себе на этаж Игорь Федорович Валентинов поднимался в неожиданно хорошем настроении. Глава 12. Вечер в номер. Вежливо здороваюсь, заходя в огромное и дорого обставленное помещение. По крайней мере, Мадина говорит, апартаменты в этом гостевом крыле дворца Дели именно так и называются. Номера. «Здоров и ты, коли не шутишь», — отвечает с огромной двуспальной кровати отец Шурик. «Поскольку жены-близнецы дали мне все доступы как у них самих, после неудачного посещения обер-прокурора я мотнулся в Генеральное консульство Эмиратов столицы и оттуда, дипломатическим порталом сюда. Сразу, без пауз». Священник валяется в горизонтальном положении, забросив руки под голову и глядя какое-то маговидео из жизни животных пустыни. При моем появлении он резко поднимается и сбрасывает ноги с кровати. «Можешь распорядиться, чтобы меня из этой кутузки выпустили, домой не пускают. Сказали через удаленного переводчика, только по твоему разрешению отсюда выйду». «Что за?» «Мадина и Далия полностью в курсе всех моих проблем дома, поясняю». «А человек ты непоседливый, отец Шурик. Моя непоседливость не твоя забота. Жены боялись, ты опять в какое-нибудь приключение вскочишь, едва отсюда выбравшись, и снова в летальное. Да такое, что на второй раз ног не унесешь, а им и наверцам, какая с того тягость?» Сварливо ворчит церковный иерарх, жадно присасываясь к большому кувшину с местным экзотическим фруктовым соком. «Хотя кормит и поит похлеще, чем у нас иной раз, царя-батюшку», — признает он тут же непоследовательно и нехотя, — «или даже главу церкви. Последний, как известно, пожрать еще больше любит. Даром что в пост». Последнюю фразу он бормочет на грани слышимости и в сторону. Пошевелив пальцами в воздухе, Старик подхватывает полоску вяленого мяса с одной из многочисленных тарелок, которыми уставлены добрые 5 квадратных метров. На прочей посуде находятся колбасы, несколько сыров, хлеб, зелень, овощи, фрукты, цитрусовые. Есть чем червячка заморить. «Слушай, хотел бы я вместо тебя в такой кутузке посидеть. Не могу не возмутиться в ответ чужой неблагодарностью. И думаю, что не я один». Дальше без спроса подхожу к сервировочной поверхности и прикладываюсь к разносолам. «Не возражаешь?» Спрашиваю у соотечественника, сооружая себе сложный бутерброд. «Да Христа ради! Хоть все съешь!» Дед забрасывает в рот несколько кусков овечьего и козьего сыра. «Видимо, твои девки распорядились. Стол меняют раз в 2 часа. Еще бы венца красного. Ага-га-га-га, отец Шурик, а ты, как я погляжу, не стеснителен. Хороший, кстати, сыр. Особенно вон тот, светловатый и твердый, который ножом колется на манер льда, а не режется. Даже занятно, что подобную прелесть обычные людишки приготовить сумели. Хаем, а ну, еще кусочек. Чего это я не стеснителен? Озадачивается церковник. Под юбку пока никому не лез, как твой дед. Ем, что дают. Целительские издевательства переношу стойко. Чего это ты меня хамлом завуалированно называешь? Не пьют они здесь вина, и ты это знаешь. Да я не в претензии, отмахивается он, разламывая на 2 части огромный бархатный персик и протягивая половинку мне. Так, брюзжу по-стариковски, можешь не слушать. Ты меня отсюда выведешь. А что лечащий врач говорит? Да хрен ее знает. Она не по-нашему говорит, а я, в отличие от тебя, языкам залива не обучен. Только один раз исподобилось через браслет кого-то вызвать, кто по-нашему волочет. Он примеривается к апельсину, но берет в итоге банан. Тогда и узнал, что я здесь на положении арестанта. Без твоего слова шагу наружу нет. Не стыдно? Религиозный деятель укоризненно смотрит на меня, продолжая налегать нарезанные ананасы с дыней. Как ты целителя зовешь, если что? Разумеется, беспочвенный упрек игнорирую. Вон мага кнопка. Церковник без напряжения, словно и не было тяжелого ранения, делает несколько шагов к противоположной стене и хлопает рукой по виртуальному красному кружку. Голограмма, которая здесь зовется магограммой. Из стенки, с места крепления магического интерфейса мгновенно раздается голос матери Мадины. «Я в соседнем крыле, сейчас буду. Подождите, пожалуйста, не пройдет и минуты». И вот так каждый раз, жалуется старик, совсем не по-стариковски подпрыгивая в воздух, отталкиваясь при этом обеими ногами от белого мраморного пола и спиной влетая со всей дури в мягкую-примягкую кровать. Черт, хоть завидуй, что каждый раз, в первую секунду искренне не понимаю сути его претензий. Вызываешь мать моей жены, после этого подпрыгиваешь, как козел, и спиной на тончайшие пуховые перины. Кстати, женщина в самом соку, проносится в голове на автомате. И мужу своему буквально позавчера то ли пожизненное впаяло без права амнистии, то ли вообще, мой меч, твоя голова с плеч. Тьху на тебя, что непонятного, каждый раз она в ответ вот так непонятное бормочет. Епископ возмущенно тычет пальцем в стенку и в красную кнопку на ней. Потом приносится меньше чем через минуту галопом. Что-то делает, но я не понимаю что, и обратно уходит. Прикольно. Не знаю, что сказать. Вот и я не знаю. Хотя подлатали знатно, признает он и это. Откровенно говоря, с такими ранами, Шурик хлопает себя по животу, в родной обители я был бы не жилец. А у нас целители, дай бог, получается, здесь еще лучше. Говорят, здешняя школа чуть посильнее нашей будет, дипломатично скруглию углы, и в ментале, и в лечебном деле. А чего ты говоришь, не знаешь, что сказать? Похоже, от избытка восстановившегося здоровья кое-кто решил поискать дополнительных приключений и явно нарывается на конфликт. Я ж внятно объясняю, как не пытаюсь этой бабе растолковать, что мне домой надо, она только бормочет по-своему и из комнаты не выпускает. Хорошо, здесь ванна с магомассажем, по лицу собеседника пробегает мимолетное самодовольство. И вообще, не спрашивая разрешения, прохожу в санузел, чтобы тут же присвистнуть от изумления. Слышь, твое преосвященство, ты вообще совесть потерял? Стенки из золоченого мрамора, инкрустированная золотом ванна из серебра, унитаз тоже. Да в этот сортир баб можно водить, как во дворец, интерьером соблазнять. Хотя тавтология получается, задумываюсь. Все-таки это дворец и есть. Ну в целом неплохо, да, но, а в ванной такой массажный комплекс, который у нас в левом береге, знаешь сколько стоит? Я надысь покупал дешевую версию. Она как ваш иконостас в центральном столичном храме стоит. Щелкаю ногтем по сантехнике, выполненная из чистейшего банковского металла. Боюсь подумать, сколько это тогда супруге встало, чтобы неблагодарного мудака типа тебя принимать. А ты козьи морды кривил, не те условия тебе создали. А у главы церкви в резиденции краны из золота, а не из серебра с позолотой, вроде как без эмоций замечает отец Шурик. Какой церкви глава? Уточняю из педантичной страсти к деталям. Я сюда шел его помощь получить, а похоже, сейчас вновь скандалить придется. Впрочем, нормальных человеческих качеств собеседник не лишен, в отличие от обер-прокурора нашей церкви. Я у главы периодически останавливаюсь, как и кое-кто еще из предстоятелей. Не скажу, что каждый угол знаю на память, но золотые экраны хорошо помню. На твой вопрос, я сказал, что не знаю, что сказать потому, что не понимаю из вредности, которой я неизвестно как нахватался у Наджиб, делаю паузу, давая собеседнику вскочить в капкан самостоятельно. Чего ты не понимаешь? Снисходительно задирает подбородок иерарх. Теперь главное лицо понаивнее и глазами похлопать. Я не понимаю, как можно дожить до твоих лет, заниматься твоим делом, и не выучить языка второй религии по величине, если сразу за твоей паству по головам считать. Хм, уколоть умеешь, нечем крыть. О, хоть один человек в этом мире признает, что языки других учить не только полезно, а и где-то даже необходимо. Признайся, наклоняюсь и аккуратно тычу его пальцем в живот, проверяя кое-какие нервные рефлексы. Есть же у твоего церковного департамента месячный план по новообращенным, сколько из другой религии в твою перейти должно. А ты откуда знаешь? Брови отца Шурика взвиваются на лоб. Это не публичная информация, засекреченная, если мерзкими словами. Ой, тоже мне тайна, отворачиваюсь, чтобы налечь на твердый сыр, который больной не успевает съедать в том количестве, что ему подают. Отец Шурик даже не поморщился. Получается, залечили его знатно, хотя и времени всего ничего прошло. У каждого бизнеса есть свои планы экспансии, поясняю логику, который вычислил их так называемую тайну. В вашем случае, 100%, вы из других религий должны паству агитировать, это просто экономически вытекает. Ну не с младенцами будущего же сквозь сон времен связь налаживать. Последнее технически невозможно, а вот адепты чужой религии, готовые налогоплательщики, только ритуалы им на свои заменить. Какой бизнес, что ты несешь? Собеседник изображает возмущение слишком активно, чтобы это было правдой. Отец Александр, сажусь в кресло для посетителей. Твоя церковь, самый успешный бизнес этого мира, хлопаю по сиденью под собой, за последнюю пару тысяч лет. Доказать, с карандашом и бумагой в руках, исключительно логичными аргументами, какое-то время таращимся друг на друга с короткой дистанции. Не надо ничего доказывать. Дед отводит взгляд. Не для печати. Я с тобой даже где-то согласен, если по содержанию говорить, но только наедине. И ты в других местах о том не заикайся. Оценил степень откровенности. Давай выпускай меня отсюда теперь. Добрый вечер. В этот момент дверь номера открывается снаружи и на пороге появляется моя сексапильная теща. Так, немедленно настроиться на нормальный лад, мужественно отдаю себе мысленную команду. А то если я сейчас опять на автомате начну ее коэффициенты упругости сквозь одежду разглядывать, Мадина через тайную систему наблюдения дворца буквально через секунду знать будет. Там и до семейного скандала рукой подать, возможно даже с рукоприкладством, чего не хочется. Молчу уже, когда она плачет, такое ощущение, что лучше бы меня убили. Рад видеть и приветствовать. А ноги выносят меня из кресла против воли и сами буквально подбегают к Шамсе бинт Тани. И глаза, черт побери, тоже сами таращатся, куда не надо. Интересно, у меня сейчас получится слюну сглотнуть незаметно? Я тоже тебе рада, судя по ироничной ухмылке и многозначительному подмигиванию, Наджиб старшая мою реакцию и без ментала чудесно считывает. Ой, как неудобно. Глубокий вдох, медленный выдох, глубокий вдох, медленный выдох, глубокий вдох, медленный выдох. Теща коротко хохочет, ничего не говорит и принимается за пациента, поворачиваясь ко мне спиной. Черт, так еще хуже. Теперь к гипнотическому воздействию ее передних коэффициентов добавились задние. В следующую секунду, довольный собственной изобретательностью, решительно направляюсь в санузел. Я ща-щас, там умываюсь холодной водой и даже заливаю пару горстей себе за пазуху. Рубашка в этом климате быстро просохнет, а я чуть-чуть отвлекусь от неуместных двусмысленных поползновений. Дим, скажи своему соотечественнику, что его выздоровление идет по плану. Доброжелательно просит мать Мадина через пару минут, окончив сгибать руки, ноги и шею отца Шурика в разных плоскостях. Еще пара дней такого режима, и он свои обычные 20 миль пешком в сутки опять ходить сможет без проблем. Даже по нашей пустыне в жару, добавляет она. Добросовестно перевожу на русский. Тьфу. А за двери почему не давала выйти? Священнослужитель, походя, забрасывает в рот кубик жареного филе индейки величиной с половину моего кулака. Если в их пустыню пешком готова отправить, хренасе, у него аппетит. Даже я уже наелся, а он так целый день жует. Куда в него лезет? Попутно интересно, это только у отца Шурика после ранения, или то есть их общее профессиональное цеховое качество, и у всей его церкви аппетит подобный, читай, ненасытный, и в прямом, и в переносном смысле, если по золотым кранам в сортирах судить. Дим, переводи. Выйти из комнаты ему не давало потому, что Шамса начинает загибать пальцы. В нарушение всех правил и законов Эмирата, отец Искандер лежит на женской половине нашего дворца. Дворца правящей монарха, раз, перевожу. Это в свою очередь сделано потому, что мне так удобнее его выхаживать, два и три. Мага поле, напитанное целительскими заклинаниями, здесь банально сильнее. В-четвертых, начинаю переводить синхронно, чтоб сэкономить время, подсмотрел прием у Мадины, теперь сам тоже так делаю, реально быстрее получается. Не надо в-четвертых, скрипит с кровати церковник. Спасибо и простите, не знал я, что ради меня так все правила попрали. Да и то сказать, в чужой монастырь со своим уставом спасибо еще раз. Не ради вас, качает головой мать супруги сразу после его слов. Поскольку она тоже менталистка, мой перевод ей не нужен. Стоп, так получается, она все его мысли все это время видела и тиранила его. Почему? Ха-ха-ха-ха-ха, Дима. Почему? Ну могут у меня быть свои развлечения. Шамса Наджиб хохочет, будто звенят заливистые колокольчики. Не понял еще раз. Она что, и мои мысли того. У тебя все на лице написано. Мать жены без затей хлопает меня по плечу. Ахаха, какие вы оба забавные. Хм, в их реалиях, очень красноречивый и близкий жест. Но я это только теперь понимаю, после уроков и лекций Дали. Попутно. Кажется, я теперь знаю, откуда у Мадины такие же загибы. Точнее, от кого. Яблоко от яблони. Когда его можно у вас забрать? Так, чтоб без вреда для здоровья, хоть сейчас. Программы регенерации почти отработали, инерции хватит, его клетки сами все завершат, как надо. Кишечник, правда, стал короче на пару метров, но это не критично. Я не в претензии. Заполошно машет руками отец Шурик. Спасибо. После пчелы прачника, да в живых, да на ногах через несколько дней. Благодарю от всей души. Он подскакивает с кровати и кланяется, подметая рукой пол. Когда-нибудь, в наших краях если будете, только скажите. Спаси Аллах. Неподдельно вздрагивает Шамса. Но за само предложение тоже спасибо, учту. Дим, что-то еще или это все? Если позволите, я с соотечественником прямо сейчас из портального зала домой. Очень дела серьезные, без него не обойдусь. Позволяю. Я его одного отпускать не хотела. Вдруг с ним что-то случится в его же церкви, так чтоб потом на тебя собак не повесили. Она многозначительно поднимает и опускает правую бровь. А раз ты все лично проконтролируешь, вы мудрая и умная, не только ослепительно красивая, констатирую без тени комплимента. Чистая ситуационная правда. Так влет считывать нюансы оперативной обстановки, еще и в стране, где она никогда не была, еще и в социальном институте чужой религии, скажем, для врача, более чем пилотаж. Снимаю шляпу. У него же ранение от вашего церковного артефакта, пожимает плечами сексапильная 30-летняя с небольшим теща. Их внутренние разборки откровенные, а отсюда он скорее всего тоже к своим отправится. Какой прогноз сделал бы на моем месте ты, что его ждет по возвращении? Дострелится второй попытки рано или поздно, вздыхаю в ответ. Или с третьей, дело не хитрое. Причем скорее рано, поскольку покушавшегося лично я в лицо не увидел, а пострадавший даже не предполагал, что он есть. Это почему еще? Подозрительно впивается в меня взглядом отец Шурик, выслушав перевод нашей беседы, выполненный мною по его запросу. Потому что под ТТХ того инструмента, которым тебя отработали, как мишень на моем участке между вражескими небоскребами, ты не подставился бы, пожимаю плечами второй раз. Если б хоть что-то подобное в свой адрес предполагал. Чего? Что за? Тактико-технические характеристики. Этой самой пчелы-прачника показатели в цифрах. Теперь уже не скрываю, что наблюдаю за его мимикой внимательно. Ты в этом вашем церковном артефактном оружии волочешь профессионально. Так, он порывается набрать воздух и ответить, но я его останавливаю поднятой рукой. Так, у тебя на лице тоже все написано, ты тоже врать не умеешь. Получается, выстрела того ты не ждал, раз подставился. Врасплох тебя застали. Подловили с опущенными руками прямым ударом, иначе говоря. Однако кто руку приложил из наших, знаю отлично. Старик неожиданно отворачивается в сторону. Ладно, я пошла. Мать Мадины тактично захлопывает дверь с той стороны, беззвучно целуя перед этим воздух и глядя на меня. Дим, ты здесь уже как дома, справишься сам, угу. Только по женской половине его без себя не отпускай. Это тебе можно, как мужу, в порядке исключения. Ой, а отцу Шурику, мне его что, на руках нести, в ковер завернув предварительно, своего протеже ведешь и сопровождаешь строго по коридорам, ни в какие комнаты заходить не даешь. Принял, будет сделано. Спасибо еще раз за все. Там же, через некоторое время. А теперь наедине колись. Чего ты от меня хочешь? Епископ, услыхав, что желанная свобода близка и никем не ограничена, наружу почему-то торопиться перестал. Вместо того, чтобы в моем сопровождении опрометью рвануть в родные пенаты к родным березкам и елочкам, он по-хозяйски прыгает спиной обратно на кровати и разваливается, как барин. Шунари Мацу, изначальная сотая глава клана Ивасаки. Сигнал передан через защищенное соединение магических амулетов изначальных соты, заключивших союз. А теперь наедине колись. Чего ты от меня хочешь? Церковный иерарх вопреки собственным пожеланиям минутной давности воспользоваться опцией немедленного возвращения домой не поспешил. Шу подоплеку понимала. Если в родной столице происходит то, что происходит, то серьезный разговор с серьезным человеком типа Ржевского следует вести в гарантированно защищенном месте. Например, во дворце другого государства, удаленного от эпицентра событий на многие тысячи километров. Помощи, не затянул с ответом напарник по бизнесу, на тему, самодержца нашего, ха ему в сраку, в суд на заседание доставить, все, дальше я сам. Японка отметила, что церковник не сильно удивился, какой именно ты видишь мою помощь. Архиепископ забросил ногу за ногу и поправил подушку под головой, чем я, в твоих ожиданиях, должен тебя поддержать. А подоплеки, что интересно, старик даже не спросил. Видимо, у него имелись собственные прогнозы по ситуации до ранения, раз сейчас не интересуется причинами. На царство нашего монарха ты помазал, в лоб ответил Ржевский. Вроде как и не утвердительное предложение, однако все вопросы сразу отвалились. Да, священник тоже предпочел лаконичность. Текст твой, который ты при этом читал, вспомнить можешь. Издеваешься? Отец Александр поменял ноги, забросив теперь правую на левую, и минуты на три зачастил церковным речитативом. Ну вот тебе и причина, пожал плечами потомок гусара, совсем не пафосно вгрызаясь зубами в большое южное яблоко. Ты, если формально говорить, венец царский ему под добросовестность и самоотречение ради народа доверил. Настала пора кое-какие накопившиеся за время правления проблемы гласно поднять. У меня нет такой власти, немного помедлив, закусил губу старик. При всем желании. Ты, кстати, оценил, как я никаких наводящих вопросов тебе не задаю. А что тут оценивать? Дмитрий посмотрел на остатки яблока и забросил в рот огрызок. Артефакты твои в этой комнате не блокировались, связанные по крайней мере. Со своими ты наверняка пообщался, не зря же я в столичный храм ходил. Тебя должны были вызвать, как в сознание придешь. Кое-кто покосился на чужой крест и прочую фурнитуру. Таки ты это был не подстава. Да, соответственно, о том, что ваша похищенная из церкви интеллектуальная собственность по миру в виде оружия массового поражения гуляет, не знать не можешь, подытожил Ржевский. И, в отличие от твоих соратников по профессиональному цеху, именно тебе понятия совести, долга и обязательств не чужды. Я не представляю, как царя из дворца в этот твой суд вытаскивать. И да, я по большей части в курсе, можешь не пересказывать. Про последний эпизод в столичном молле тоже знаешь? Да, что это неправильно, согласен. Или ты как обер-прокурор, тройной стандарт исповедуешь? Согласен, не тяни кота за. Тебе вытаскивать из дворца никого не надо, припечатал потомок гусара. Там я сам справлюсь. Да ну, в глазах старика мелькнуло недоверие. Ну или не справлюсь, легкомысленно отмахнулся напарник по бизнесу. Но тогда уже и тебе все пофиг будет. Твои люди, бойцы в облачении церкви, нужны лишь для одного. Без драматических пауз, пожалуйста. Иерарх неожиданно стал нормальным мирским человеком. Твои церковники со всеми вашими атрибутами, Дмитрий защелкал пальцами, подбирая слова, с крестами, с шапками этими вашими высокими, нужны для одного. От дверей зала заседаний суда сопроводить ответчика до любой из тройки трибун. Все. Священник задумался. Ржевский не торопил, развалившись в кресле и активно поглощая невостребованные продукты. Насколько Шу могла судить, блондин ел все без разбора, по принципу, что ближе лежит. Даже интересно, как Николай в суде окажется, выдал священнослужитель через некоторое время. Какой Николай? Резко озадачился напарник по бизнесу. Царь и император всея, глаза церковника удивленно раскрылись. Ты чего? Царь, с видимым облегчением взмахнул рукой кое-кто, в иных местах называемый маргиналом. Николай, это ты царя по имени назвал, понял. Твое высокопреосвященство, ты уж извини, но как он там окажется, сказать не могу. Старик молча сверлил взглядом Дмитрия. Закрытая оперативная информация, бестрепетно продолжил напарник по бизнесу. Если разгласить детали сейчас, а потом не дай бог не сложится, отгадай с трех раз, кого я виноватым считать буду. Того, кому заранее рассказывал, машинально кивнул священник из положения лежа. Именно, подтвердил потомок кавалериста. Потому хорошие правила есть. О подобного рода операциях можно рассказывать никак не до, только после, причем в большинстве случаев, после смерти всех фигурантов. И то не всегда. Где ты только подобного нахватался? Хмуро бросил религиозный чин. Хотя по содержанию претензий не имею, все логично. Ой, где я нахватался? Тебя не было. Извини, неожиданно по-взрослому, почти по-стариковски, вдохнул Ржевский. Так что, дашь людей, ровно на несколько десятков метров, Николашу от дверей до трибуны довести, и все, сам доведу, буднично кивнул отец Александр. Чтоб других не подставлять, тем более, я лично его на царство помазал. Только объясни сперва, почему именно в суд, а чем тебе не нравится. Кажется, Дмитрий наелся и теперь решил поиронизировать, поскольку главную цель этого разговора уже достиг, более грязного места еще поискать. Простенько ответил священник. Как ни парадоксально, но для разборок такого уровня я бы на наш имперский суд не сильно полагался. Зря. Если основной закон даже для тебя, писулька без последствий, то не знаю, что и сказать. Дмитрий поднялся и прошелся по большой комнате. Знаешь, мне тут на язык слова давеча пришлись. Обычно я не повторяюсь на тему душещипательного, если только ради тебя. Наримацу младшая искренне заулыбалась. Видимо, комплименты и недвусмысленные предложения слабому полу потомок легендарного кавалериста за душещипательное не считал, потому что их-то он повторял регулярно, ей в том числе. Что за слова, на какую тему? Иерарх церкви снова стал мирским. Есть еще место на земле, где обязанности царя равны обязанностям любого из его подданных, пожал плечами Ржевский, а права любого гражданина правам монарха не уступают. Есть еще место на земле, где нищий равен миллионеру, твой глава церкви, последнему мирянину, алкоголик, трезвеннику, а начальник тюрьмы, распоследнему заключенному. Речь блондина текла убедительно, легко и непринужденно. Шунаримацу поймала себя на том, что заслушалась. Есть еще место на земле, где простые люди вроде нас с тобой могут побороться за то будущее, которое считают правильным, продолжил наследник скандальной семьи. Потому что в этом месте стороны любого конфликта априори уравнены. Суд Российской империи. Епископ решительно сел и свесил ноги с кровати. Теоретически. Занятно. Не думал, что кто-то с твоей фамилией мне подобное рассказывать будет. Почему? Да вы в судах обычно в другой роли выступаете. Я давно живу, уж за несколько поколений твоих предков насмотрелся, веришь ли? Шу обратила внимание, что слова Ржевского произвели впечатление на церковника, авансом отвечая на все незаданные вопросы. Все течет, все меняется, блондин в очередной раз спокойно пожал плечами. Все эволюционирует. Гражданские институты, личности, общество. Моя фамилия тоже. Дмитрий без затей похлопал себя по животу и забросил в рот полоску вяленого мяса. Договорились. Епископ поднялся на ноги. Погнали. Они шли по коридору в сторону портального зала, когда церковный иерарх спросил, а где ты так в символизме прокачался? Чтобы подобное не то что затеять, а всего лишь даже сообразить, старик не договорил. В профильных учебных заведениях, где такому учат, не то что тебя, а вообще никого из ваших отродясь не видели. Я про семейство твое, если ты не понял». Ржевский немного помолчал, затем нехотя ответил. «Знаешь, тебе врать не хочу, а правды сказать не смогу. Не обессудь, хоть намекни», — откровенно попросил епископ зачем-то. «Я на практике учился, не в этих твоих учебных заведениях. Звучать может нелепо, но приходилось в таких местах бывать, где подобные вещи очень легко понимаешь. Сразу, глубоко и без мудреных теоретических умствований». Ржевский придержал спутника за локоть и направил в правый коридор. «И без этих твоих учебных классов, которые мое семейство испокон не жаловало». Глава 13. Шунари Мацу, изначальная соты, глава клана Ивасаки. Выделенный абонент мага сервера Митсубиси. Сигнал передан через защищенное соединение магических амулетов изначальных соты с амулета Ржевского, с кем в Совете Города зарегистрировано официальное партнерство. «Ржевский, ты не подумай, что я типа счет за услуги предъявляю», — замялся церковный иерарх прямо в портальном зале перед самым магическим овалом. «Но тут такое дело. Слушаю тебя внимательно», — ровно кивнул Хаем. «Какой к черту партнер по бизнесу?» — оборвала себя японка, хотя и мысленно, но вполне решительно. «Как ты говоришь, так ты и мыслишь», — напомнила она самой себе постулат родной Рю, школы, из которой на этот свет появилась уже осознанным человеком, а не зародышем. Ржевский был как минимум собратом по оружию, с которым вместе не раз рисковали жизнью. Еще он был человеком, который пожертвовал ради нее чем-то значимым, изначальный статус и участок земли. Только благодаря этому бесценному подарку она сейчас была главой клана, общалась лишь через одного посредника с самим Микадо, а самое главное, сохранила честное имя в собственных глазах. Несмотря на все неблагоприятные предпосылки, это если сказать очень мягко, и это не упоминая деликатных нюансов, теперь Дмитрий был еще кое-кем. Братством по оружию нынешняя связь уже не исчерпывалась, здесь азиатка слегка покраснела. Дзин буднично подсказал хоть и нестандартный на первый взгляд, но достаточно очевидный выход. Шу решительно потянулась к связанному амулету и уверенно вызвала потомка гусара. Дмитрий поймет и согласится, что должен выделить какое-то время на разговор прямо сейчас, без альтернатив. «Слушаю внимательно», — товарищ действительно отозвался мгновенно, хотя и не без толики озабоченности в голосе. «Дим, я ровно на секунду». Наримацу младшая покосилась на остальных девчонок и перешла в беззвучный режим. В беседе с самой собой только что споткнулась о терминологию. «Это очень срочно», — деликатно покашлял блондин, находившийся пока в одном здании, но уже на изрядном расстоянии. «Это очень важно для меня», — отрезала Шу. «Понял. Какой вопрос?» Голос Дмитрия смиренно успокоился. «Кто мы с тобой друг для друга? Ух ты ж, в чем причина такой постановки вопроса? И почему он стал таким срочным? А теперь самый близкий человек в мире резко напрягся. Я принимаю всю телеметрию с твоего амулета. Мысленно хотела назвать тебя партнером по бизнесу, как раньше», — спокойно пояснила японка, в разговоре с собой. «Но после всего, что случилось, подобная номинация не кажется мне справедливой либо правильной. Хотела уточнить в том числе твое мнение. Может, с собой разговаривать надо в принципе аккуратнее», — с намеком на деликатность предположил собеседник. «Или даже вообще оставить это занятие к чертовой бабушке. Ты не подумай, что... Просто отвечай», — перебила Шу, не давая сбить себя с толку. «Вот и вынос мозга подъехал», — весело поехидничала шепотом на всю комнату на джип, на ровном месте. «А ведь Альфута им его предупреждала, хи-хи, ай, я герой, я справлюсь», — думал он в ответ. «Хи-хи еще раз, ну да, для менталистки такого ранга бесшумный режим, не преграда». Мозги самой Наримацу младшей Мадина из-за дзена, может, и не видит, но связь в этих амулетах реализована преимущественно через ментальную магию. На джип слышит разговор потому, что может перехватывать сигнал напрямую, — поняла азиатка. «Я ровно на мгновение». Шу обозначила ответ лишь губами, отрицательно качнув головой в сторону менталистки, чтобы та успокоилась и не лезла в чужой разговор. «Всего лишь уточняю, никакого выноса никакого мозга не планировала, хотя это именно он и есть», — продолжила веселиться на джип. «Просто в твоем национальном исполнении получается деликатно и вежливо, только и всего. Ладно, валяй, мне даже интересно, что будет дальше». «Вопрос понятен», — отвечаю. От Ржевского на том конце канала, похоже, не укрылась ни заминка в беседе, ни ее вероятная причина, что дамы вместе, он в курсе. «Как человек порядочный и тебя беспредельно любящий, тьфу, что за протокольщина, оборвал потомок гусара собственный пассаж. «Шу, я думал, мы с тобой любим друг друга. Я чё ошибался? Какой изящный маневр!» — восхитилась Наримацу. «Вот что значит настоящий мастер каратэ-до. Тактически безукоризненно. Из положения второго номера единственным неуловимым финтом так уверенно сбить чужую атаку, после чего развить собственную, ответную, интриеисно. Ты мудрый глубок», — признала она вслух. «Завязывай». Потомок легендарного кавалериста решительно развеял портальный овал, никуда не отправился, а вместо этого зачем-то схватился за сердце. «Шу, я задал вполне конкретный вопрос. Мы любим друг друга или нет? Что за уклончивые ответы? Мне сейчас сама знаешь куда идти. Нафига ты под руку такое вещаешь и нервничать заставляешь? Тебя сейчас напряг тот факт, что я не ответила на твой прямой вопрос, да или нет?» Педантично уточнила у собеседника Наримацу под заливистый, хотя и бесшумный, хохот на джип. Та без стеснения повалилась на диван спиной и по примеру своей августейшей двойника билась в истерике, суча в воздухе ногами. Попутно японка отметила подобное беспокойство Дмитрия, спалпинка отложившего все дела и сконцентрировавшегося на разговоре с ней, приятно. А ведь это только начало. Самое безобидное, лояльное к тебе начало групповых семейных отношений, а муж наш, выдавила в три присеста менталистка. Ржевский на той стороне, похоже, услышал через голосовой магоблок. Свои амулеты Наримацу младшая еще вчера настроила на расширенный функционал. «Шу, я сейчас вернусь обратно к вам, никуда не уходи, уже бегу». «Ох, чья-то жопа пострадает». «Дим, ответ на твой вопрос, да», и не подумала утрачивать невозмутимость японка. Она отметила на будущее, что управлять и манипулировать кое-кем может оказаться гораздо легче, чем казалось раньше. Ржевский парадоксально трепетно относился к конкретной тематике вопросов, и только что прямо это продемонстрировал. Надо ему сказать, подобная ранимость может стать очень неприятным сюрпризом в чужих руках. Хаем, а ведь близнецы ему тоже не раз говорили. «Теперь я жду твоего ответа на свой вопрос, тем более что я первая спросила. Дим, кто мы друг для друга? Насчет чья жопа пострадает больше, вопрос дискуссионный». Она задумчиво сжала и разжала кулак. «Хотя я не планировала с тобой ссориться вообще, тем более вручную». Менталистка тихо заговорила, обращаясь к принцессе. Та широко открыла глаза, затем рот, и теперь уже два близнеца бились на диванных подушках в истерике. «А как бы ты назвала нас после всего?» «Вот как скажешь, так и будет», — не затянул с ответом блондин. «Я заранее согласен». Японка коротко задумалась. «С одной стороны, великие соблазны его доверие, а вот с другой. Дим, иногда есть моменты, когда мужчина должен говорить и делать сам, не делегировать женщине и не перекладывать на нее, даже если это я», сформулировала она хотя и не без усилия, но очень быстро, меньше чем за секунду. Ага-га, вот это уровень. Альфутаим ржала взбесившейся лошадью, размазывала влагу по лицу, поднимала вверх большие пальцы и вообще заливалась весельем. Вот это японка дает, вот это вынос мозга, и ведь не подкопаешься. А была самой тихой. Поначалу, флегматично заметила Наталья Барсукова, разгибая руку в локте и разглядывая ногти. «У нас поговорка есть, в тихом болоте черти водится». По соседству с принцессой тихонько всхлипывала на джип, тоже излучавшая восторг из каждой поры тела. Уж мелькнула мысль, что сейчас спорить с южанками не стоит, но услышанное следует обдумать. Разумеется, ни о каком выносе мозга с ее стороны речи нет, но если все так говорят и воспринимают, мало ли. Опять же, Ржевский зачем-то продолжил хвататься за сердце. «Ну я думал, что уж кому-кому, а тебе я все действиями сказал». Возмутился он на том конце канала. «У кого сейчас в руках по факту все рычаги ото всех моих активов? У меня, не всех, но очень многих. Справедливости ради, имущество твоих жен в Эмирате тебе не прино. Тебе это ни о чем не говорит, судит не по словам, по действиям. Пожалуйста, скажи ответ на мой вопрос вслух». Неожиданно для самой себя уперлась на ровном месте японка. Почему-то очень захотелось услышать эти слова ушами. «Будет неправильным, если я за тебя додумаю. Поверь, Шу, когда мужик и баба любят друг друга, когда у них совместная собственность, еще и такая, как у нас». Возмущенный голос блондина дал петуха. Он прокашлялся и продолжил. «Лично я, с поправкой на свою основательность, вижу только один вариант развития событий. Вот он, этот момент». Шу с удивлением обнаружила, что именно следующего сообщения по бесшумке ждет больше, чем чего-либо всю свою предыдущую жизнь. Чем объяснить? Заканчивай фразу, не держи паузу», — предложила она дружелюбно, — «и тема будет закрыта». Она подумала и добросовестно добавила, на текущий момент у нее зародилось подозрение в собственный адрес, что подобные разговоры могут являться очень важной частью совместной жизни. Но опять же, стоит обдумать позже. Это спутники жизни, Шу, люди, у которых все общее и которым приятно друг с другом чпокаться, спутники жизни, муж и жена, другими словами, если угодно, у кого-то словно прорвало плотину, любящие друг друга люди, которые остаток, да не такого уж и маленького будущего собираются провести вместе, это фактически муж и жена. Ржевский орал искренне, отдаваясь беседе полностью, более чем очевидно выбросив из головы все остальное, даже священника, ошеломленно взиравшего на него сверху вниз. И снова приятно, застенчиво подумала японка. Интересно, как регулярно можно повторять такой формат беседы с мужем в будущем. Понятно, что ему несколько тревожно, но все-таки хотелось бы почаще. Спасибо, мне было очень важно услышать это от тебя, а вслух она кротко улыбнулась. Дим, подожди, спохватилась японка, едва не упустив главного. Твой спутник будет сейчас тебя просить в своей церкви помочь ему с тем эпизодом разобраться. С каким эпизодом и откуда ты знаешь? Изумление супруга можно было намазывать вместо масла на бутерброд. За вашим общением через твой амулет наблюдаю с самого начала, пожала плечами Наримацу-младшая. Его намерения вижу через дзин. Прогноз на его запрос в итоге однозначен. Хренасе. Вот это да, и ментала не надо. Спасибо. Погоди, я к вам иду. В его церковь втроем поедем. Не понял, правая нога потомка гусара застыла в поднятом положении перед активированным повторно магическим овалом. Я тогда тоже была невольным свидетелем происшествия. Раз, вам двоим может потребоваться помощь. Два, перечислила Шу такие очевидные аргументы. С церковниками чужой религии, если ты их только перестрелять наглухо не собираешься, мой арсенал почти оптимален, в отличие от твоего. Тогда уже логичнее Мадину подтянуть. Вот что в Дмитрии было хорошо, так это то, что он с полпинка схватывал любые изменения в обстановке и не стремился неконструктивно пререкаться, настаивая на своем. Отметать вводную спутницу он не стал, вместо этого снова развеял портал, коротко закатив глаза к потолку. Кстати, за подачу спасибо, мысль стоящая. Дальше он обратился к спутнику. Отец Шурик, давай на полсекунды задержимся. Ты сейчас будешь просить меня помочь с твоими соратниками по религии разобраться? Извини, что в лоб спрашиваю, но если да, нам лучше кое-кого на усиление с собой прихватить. Да, озадачился иерарх церкви еще глубже без какого-либо разбега. Попутно хотел спросить, можно ли как-то этими твоими модными техноспособами продемонстрировать наглядно того, кто на меня покушался, так, чтобы это убедительно для других было, сразу и без подготовки? Нет, я не волшебник и не фокусник. А если не сразу, если после того, как ты присутствующим свою заумную подоплеку пояснишь, и мне заодно? Ржевский только начал набирать воздух, чтобы отвечать, но епископ зачастил, словно боялся, что будет перебит. Я же вижу, у тебя взгляд на мир свой и глубокий, наверняка есть какой-то вариант, не могу доказать, но чувствую, церковник требовательно впился в глаза блондина. Проще пареной морковки, ровно кивнул тот. Я тебе говорил, у фигуранта два огнестрельных ранения. Он в обители заявил, что хулиганы на рынке, закусил губу предстоятель здешней религии. Тебе это, кстати, еще в столичном храме сказали. Занятно, у церкви обмен информацией поставлен, профессионально отметила Наримацу. Примерно как у нас в кабинете министров на уровне начальников экспертных групп. Ржевский из столичного храма только вышел, а отец Александр уже тут все нюансы случившейся там беседы знает. По другому каналу пришла пара иероглифов, обозначающих сходную мысль, но в исполнении накасаны. Шиноби на всякий случай обращала внимание соотечественницы на ту же деталь. Шу лаконично поставила плюсик в ответной строке. «Твое преосвященство». Дмитрий полез под мышку и зачем-то достал один из своих пистолетов. «Ты в курсе, что отпечатки пальцев и сетчатка глаза у каждого человека строго индивидуальны? Не повторяются, иначе говоря, коротко, да. Хотя мы еще поговорим с тобой». «Откуда тебе эти таинства Божьи известны?» Иерарх вздел брови на лоб не в первый раз за беседу. «Вдвоем поговорим, исключительно для моего понимания», — добавил тот, кто руководил негласным направлением местной инквизиции. Название церковного департамента звучало иначе, но дзин дает возможность видеть суть вещей, не отвлекаясь на внешние ярлыки. Наблюдательность, не затянул с комментарием широко улыбнувшийся потомок гусара, ласково наклоняя голову к плечу. «Отец Шурик, ты свои хитрые вопросы для кого другого побереги, меня на слове не поймаешь, это так, на будущее, в порядке дружеской ремарки. Предмет такой есть, поведение на допросе в случае взятия в плен», потомок легендарного кавалериста походя напомнил, продуктом воспитания какой семьи он является. «У меня по этому предмету всегда была круглая пятерка, причем не только в теории, к сожалению, уж возникло ощущение, что она является свидетелем чего-то очень важного. Не забыть расспросить мужа, если захочет рассказывать, интересно же, что до доказательств». Дмитрий извлек магазин и выщелкнул один патрон. При прохождении пули через канал ствола последний оставляет на ней такие же индивидуальные следы, какими являются отпечатки пальцев человека. «В твоего недоброжелателя я дважды попал», — напомнил он. «Это точно». Церковный иерарх Малони схватил блондина за грудки, испытывая высшую степень эмоционального возбуждения. «Дмитрий Иванович, ты сейчас ничего не путаешь». Он даже воздуха набрал побольше, собираясь развиваться. Было заметно, что епископ сейчас планирует долго и нудно ходить по кругу и повторяться, не будучи в силах справиться с нахлынувшими чувствами. «Шу, передай, пожалуйста, Мадине, что она на меня плохо влияет», неожиданно попросил Ржевский вслух в их канал связи. «У меня возникло непреодолимое желание помариновать отца Шурика уклончивыми ответами минуты три. До знакомства с ней такого не было. Ха-ха-ха-ха-ха, момент», японка тут же передала менталистке слова мужа. Та вдруг насупилась и с опаской покосилась на хищно заулыбавшуюся в ее адрес Альфу Таим. «Отец Александр, ответ на твой вопрос». Блондин вернул патрон в магазин, а магазин – в оружие. «Ничего не путаю, аргумент, слово Ржевского. Это чтобы тебя не терроризировать неизвестностью, хотя и очень хочется побаловаться», – по-детски признался потомок гусара. «Больно уж физиономия твоя провоцирует. А доказать сможешь? Другим? Да, если оптические инструменты от Митсубиси дадите, ну или аналогичные. Там через увеличительное стекло царапины на пуле рассматривать надо. Я лучше на практике покажу. Дадим». Священник вытер со лба выступившую испарину. «Любые техноприборы будут, какие скажешь. А у вас что, пули, которые из этого мудака достали, кто-то сохранил?» Живо поинтересовался блондин. «Как что прошептала?» — кивнула иерарх. «Тот брат-целитель, который операцию делал, хирургия по-вашему, пули извлек и в личном сейфе опечатал. Говорит, пусть лежат до времени, а оно видишь как оказывается. Докажу безальтернативно за минуту, что в него стрелял и попал я», — припечатал Дмитрий, утрачивая интерес к теме. «Из этих двух стволов. Другое дело, надо еще будет доказать, что случилось это не на базаре, а при других обстоятельствах». Он вопросительно поднял подбородок. «На это слова Ржевского в наших кругах тоже более чем достаточно», — машинально бросил священник, погружаясь в свои мысли. «Спасибо тебе, Господи». Он зачем-то вздел глаза в потолок и размашисто перекрестился. Ржевский сбоку глумливо хрюкнул и широко заухмылялся, но вслух тактично ничего не сказал. «Дим, скажи батюшке, если вы в обитель Троицы, то вам лучше нас с собой взять», — флегматично бросила в новосозданный семейный канал Виктория Барсукова. «А еще лучше нас и Настьку. У нее в той обители стажировка с их наказывающими была». «Стоп, Вика, ты...» — Ржевский снова замер, и снова с поднятой в воздух ногой. «Я... А что ты здесь делаешь, точнее сказать, как...» «Когда разговариваю с Шу через амулет, уже начинаю привыкать к тому, что автоматом информация видна и Арисе, и Мадине. Ладно, у меня секретов особых нет, но когда вдруг в том же канале начинает звучать голос Виктории Барсуковой, удивляюсь до полного изумления. Как, Шу какой-то контроллер от Митсубиси принесла?» — спокойно отвечает блондинка. «У нас теперь своя бабская конференция на семерых, плюс в ней твоя накасанность с правами наблюдателя присутствует. Охота сесть на полу прямо там, где нахожусь. Шу через твой амулет наблюдает сейчас за тобой, она всегда это делает», — безмятежно продолжает княгиня Барсукова. «А чтобы и мы могли наблюдать, этот мага-сигнал сразу в нашу бабскую конференцию и транслируется. Шу молодец», — к разговору подключается Наталья. «Она через чистое техно как-то так все настроила, что мы в конференции говорим, а ты нас слышишь. Хренасе. Я думал, только накасаны и наримацу меня как на ладони видит, а получается. А ведь, супруги мои, констатирую, что думаю». Затем все же присаживаюсь прямо на пол, Неожиданно слабость накатила. «Отец Шурик, говорю, жены конструктивно предлагают взять с собой княгинь Барсуковых. По контексту чувствую, что они разных вариантов развития событий не исключают. А в той вашей обители, про которую и ты, и они лучше меня знаете, конкретно Виктория с Натальей предполагают, что навыки боевых магов могут пригодиться, если епископ свою точку зрения отстаивать собирается», — говорит в канале Вика. «Скажи ему, говорю, хотя роль ретранслятора мне не сильно нравится, сколько нужно на сборы». Священник явно воодушевился. На такой аутсорс он не рассчитывал, но рад без памяти. «Вот черт, что ж там за церковь такая? И он что, ничего не решает? Через 10 минут будем в вашем зале. Ждите, никуда не уходите». Вместо соотечественниц почему-то отвечает Альфутаим. «Бардак какой-то, чувствую себя идиотом. Сходу и не сформулирую, что не так, ну что-то явно не так, дисгармония. Все мое естество улавливает некую дисгармонию такого положения вещей. Пока я думаю над формализацией собственных претензий в адрес жен, они вереницей появляются здесь. Одновременно с их приходом у дальней стены возникает новый портал, из которого выходит Анастасия Барсукова. «Привет, Дим, я с вами в троицу. Говорят, ты главный на этом выходе». Она наклоняется и коротко целует меня в лоб. Черт, ее немелкие молочные железы, качнувшиеся перед глазами, не кстати отвлекают меня от стратегического анализа. «Вообще-то я, как лицо духовное», — начинает басом речитатив отец Шурик. Но его решительно, хотя и вежливо, перебивает Далия. «Вы нам не указ, извините». Принцесса кланяется в качестве компенсации за грубость. «Во-первых, у нас есть свой муж. Во-вторых, вы иерарх чужой религии. В-третьих, без нашей семьи у себя порядок не наведете и не справитесь, сами только что признали. А тебе палец в рот не клади», — озадачивается церковник. «Я у себя дома», — фыркает принцесса. «Мой дворец, мои правила. Портал до вас, кстати, тоже за мой счет. Некоторое время оговариваем технические детали». На удивление мирно. Маги дворца по маякам епископа за четверть часа открывают новое направление. Магический овал выводит во двор какого-то монастыря. Отец Шурик мгновенно становится хозяйственным при хозяйственным. Оглядевшись, он вальяжно машет рукой. «Туда, вначале деда твоего проведаем». Затем с претензией на проницательность бросает Насте. «Ты же за этим сюда направилась? Хотела супруга повидать?» Погорячилась я тогда. Анастасия неожиданно для меня опускает взгляд. «Какой бы ни был, а отец будущего ребенка, мы все не без греха. А то, что я его на улицу выставила, как он», — она выпрямляется. В ее глазах пылает требовательный огонь тревоги. «Нашими молитвами», — спокойно кивает священник, личным примером указывая путь, — «оправляется. Времени на примирение вам много надо? После дела важное же. Мои жены, что интересно, дисциплинированно топают в кильватере и ни слова не говорят. Занятная тактичность. Ладно, мне-то что? Дело богоугодное, если мыслить прагматично. Решила княгиня Барсукова супруга своего грешного извинить, я только руки потру. Родной дед, с такой молодой женой на старости лет, за него только порадуюсь. Все-таки хорошо то, что хорошо заканчивается. Это крыло, как на половине мамы во дворце. Атмосфера и стены пропитаны целительской магией. Правда, амулеты послабее. Приходит от Мадины. Как понимаю, этот же текст она продублировала и в общий чат. Дискомфортно почему-то. Вот эта дверь. Это келья. Здесь выздоравливают. Отец Шурик решительно отворяет здоровенную деревянную конструкцию, которую бы даже я с одного удара не вышиб. А неплохо они тут укреплены. Если в палате для выздоравливающих мало не сейфовые преграды, иное дерево по коэффициенту прочности с металлом вполне поспорить может, это, в частности. Однако то, что мы за дверями застаем вдевятером, заставляет меня усомниться в удачности Настиной инициативы. Занятно еще раз, если бы пришлось где-то кому-то это описывать, я б даже не знал, с чего начать. В здоровенной премиальной палате, именуемой кельей исключительно по недоразумению, находится то ли уборщица, то ли подавальщица. Трофим Степанович Ржевский Барсуков не один. Они оба стоят, хотя и не совсем одеты. Вплотную друг к другу находятся в вертикальном положении, так точнее. Причем незнакомая 40-летняя баба к деду расположена спиной. С точки же зрения геометрии стоит и вовсе только нижняя часть ее организма. Потому что дама согнута в поясе под углом 90 градусов, и все, что у нее выше талии, вперед-назад дергается по столу по причине ритмичных толчков сзади. «А-а, хорошо-то как, в первую секунду даже испарину вытираю». Это дед громогласно то ли проорал, то ли от радости не сдержался. «Слава богу, не у меня вырвалось». Вот это да, вот это поворот событий. Молниеносно скосив глаза, по лицу Анастасии вижу, перспектива желанного примирения несколько осложнена спорным непредвиденным обстоятельством. Далее и Мадина от чего-то многозначительно переглядываются и хлопают друг друга по ладони. Глава 14. Даже не знаю, что здесь сказать. Далее затевает неуместно веселиться над чужой бедой, переходя на свой язык, чтобы никто не понял. Как говорит наш муж, вот это поворот событий. Сейчас прольется чья-то кровь, ахахахаха, начинает она подпевать, пародируя чью-то идиотскую манеру. Не смейся настолько откровенно, предлагает изобразившая задумчивую физиономию Мадина. Но именно что изобразившая, в глазах менталистки не просто пляшут, а буквально ходуном ходят даже не чертики, а полноценные здоровенные черти. По лицу вижу, что в душе Наджик тоже заливается весельем, только она в отличие от двойняшки старается этого не показывать. Ахаха, Альфутаим, типа пытаясь соблюсти приличие, в первый момент накрывает рот ладошкой, но закипающая внутри нее неудержимая и неподдельная радость тут же срывает с чайника крышку. И что здесь такого смешного? Мне становится обидно за близкого родственника. Разворачивается личностная трагедия, а кому-то хихоньки-хахоньки. Ведь оформи он эту даму хоть на 5 минут раньше, и все. Были бы они одеты, никто бы ничего не узнал. Жена в частности. Или наоборот. Запланируй, старик, известный физиологический процесс хоть на 5 минут позже сего момента. Эха, вот это не повезло так не повезло. Роковое и крайне неудачное стечение непредсказуемых обстоятельств. Здесь только вздохнуть и мысленно пожалеть бедолагу. Далее, надеюсь, в моем голосе сейчас лязгнул металл. Немедленно возьми себя в руки. Не ржи, как кобыла. Моему возмущению именно что нет предела. Причина нашего разногласия, в принципе, понятна. Это не ее деда сейчас убивать будут. По второму разу, и на сей раз вовсе не враги, иной трактовки не по-хорошему спокойное лицо Анастасии не имеет. Она буднично закатывает манжеты, перемещает спрятанный под рукавом концентратор с локтя на запястье и без лишних слов активирует сразу 4 каста, по 2 на руку. Хренасе. Плазмой с таким количеством энергии всю эту келью выжечь можно вплоть до соседних этажей. Ой-ой-ой, бедный мой дедушка, хоть вмешивайся в его семейные отношения. Прекрати, требовательно повторяю ржущей принцессе, поскольку самому хочется мало не плакать от досады на несправедливую к родственнику судьбу. Я тихонько, отмахивается Далее, даже вида не делая, что собирается меня послушаться. А-ха-ха-ха-ха, противореча самой себе насчет тихонько, она взрывается еще одним приступом непристойного и неуместного в данной ситуации ржания, снова накрывала рот рукой, снова с чайника сорвала крышку. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Ничего искрометного в голову не приходит. Ой, Трофим Барсуков, не снимая ладони с КХМ, кормы своей визитерши, оборачивается на шум и видит посетившую его процессию. «Даша, кажется, тебе пора», — сипло произносит он партнерши, не сводя глаз с фаерболов на пальцах жены. «Очень похоже на то, что второго раунда не будет», — добавляет мой дед, мужественно и гордо встречая надвигающиеся проблемы. «Или все-таки Анастасия его бывшая жена, но тогда чего она так неконструктивна? Ай, гори оно все пропадом». Конечно, не хотелось бы начинать со спора и дискуссии внутри команды на боевом выходе, а это именно он, но и убивать деда ни за что я не дам. Мы здесь не за этим. Решительно хватаю старшую Магессу за запястье. Самое печальное, что мои нынешние действия, следствие дурацкой и детской ошибки, больше подходящие новичку. Отец Шурик, мои жены и я между собой роли распределили. Сигналы оговорены, порядок взаимодействия тоже. Но вот вторая половина Трофима Барсукова, подскочившая буквально в последний момент к порталу, выступает в роли прикомандированной от сторонней организации. Выполнять мои команды она, формально говоря, не подписывалась. Если еще точнее, то Настя типа как занимается благотворительностью. Согласилась на просьбу сестер и какие-то там договоренности об участии в этой миссии имеет с Наташей и Викой, но не со мной, руководителем. Получается, чтобы чего-то от нее добиться, мне чуть не через Барсуковых-младших надо предварительную заявку подавать, ибо со мной-то супруга деда ни о чем не договаривалась. «Уйди», — с безразличным видом бросает мне княгиня. «Мить, Просто не лезь в чужой разговор и отойди. Обещаю, БЛ эту не трону, а Трофим умрет быстро и мучиться не будет. Какая же ты сволочь старая. Ее неожиданно прорывает на эмоции и теперь она обращается к супругу, бывшему. Да с чего это он сволочь? Возмущенно подпрыгиваю, и не думая отпускать чужих рук. Если плазма с ее пальцев все-таки сорвется, я первичный термоудар скорее всего выдержу, не впервые. Разворачиваю Настю в сторону так, чтобы все четыре каста были направлены в капитальную стену религиозного учреждения. Хотя это все равно, что мертвому припарка, досадую на заднем плане сознания. В замкнутом помещении кроме меня выживших может не оказаться, от такой-то мощности внутри каменного мешка. Разве что сама виновница еще выживет, если магам огня собственные заклинания не страшны. Ты сейчас не права, с другой стороны мне на помощь приходит Шу, хотя я не просил. Анастасия вопросительно поднимает бровь и чуть презрительно смотрит на японку. Потом добавляет, мне еще инородцев спросить, как в своей семье жить. Причем когда эти инородцы вдобавок иноверцы, ты не права. С третьей стороны подступает Мадина, Эврика. Вот до этого я не додумался. Менталистка на сверхкороткой дистанции запросто уделает любого боевого мага. Просто волей лишит и в растении на время, бац и ага. Ну, хочется верить, что на время, здесь только задумчиво потереть затылок. Так-то Шут его знает, обратимы ли последствия ментального принуждения. А с другой стороны, лучше я буду переживать за одну истеричную и неправую в конкретном случае Анастасию Барсукову, чем за всех нас плюс ни в чем не виноватую партнершу деда. Последняя вообще не при делах, даже где-то жалко. Впрочем, если подумать логически, дед, выставленный на улицу, свободный человек, чего Настя ерепенится, подумаешь, окучил ту, что под руку подвернулась после трагического разрыва с супругой.